Глава 9. Хворонгские горы. У восточного побережья Саутандель располагался небольшой остров, на вид скала скалой, но в центре его был огромный грот, в котором скрывались несколько десятков кораблей. И хотя они были украшены весьма своеобразно, например, изображениями мотоцикла или другими неуместными узорами, все они могли похвастаться черепом и костями на своих флагах. Вне всяких сомнений, это была база пиратов, напавших в свое время на Саутандаль. Не так давно 40 саутандальских боевых кораблей окружили и заблокировали бандитский порт. Тем не менее, атмосфера среди пиратов была крайне расслабленной, впору лечь спать. А все из-за того, что боевой флот не мог пройти к порту через рифы и водовороты, выполнявшие роль минного заграждения. «Эти ребята все еще расслабляются», — усмехнулся Джастисмен, сквозь мрак наблюдая за портом через подзорную трубу. «Но сегодня этому придет конец!» Убрав трубу, он вынул карту, исчерченную сложной сеткой линий. Благодаря анонимному источнику они узнали путь, по которому можно проникнуть в бандитский порт, и все приготовления уже были закончены, солдаты жаждали боя. В день Д, в решающей битве, наконец-то определится судьба Саутандаля. «С этой картой мы можем войти в порт, поднять паруса!» «Всему флоту разделиться на отряды и начать движение к порту! Пора вышвырнуть этот мусор из Саутандаля!» Едва только Джастисмен отдал приказы, как моряки на палубе засуетились. За канат они вытянули из воды якоря и распустили паруса. 4 десятка кораблей пришли в движение. В это же время на палубах своих боевых кораблей воины клана Барон начали готовиться к бою. Там же присутствовали реабилитанты с Лореттой, возглавлявшие автономную группу полиции Саутандаля, а также ассасин Шамбала, который прервал выполнение своего классового задания «Новый убийца», ведущего к смене класса на «Божественный убийца». «Как они вообще посмели вредить Изабель?» Шамбала в ярости выхватил кинжалы. Кроме клана Барон, на палубах находилось также большое количество представителей восточной нации. Число же пиратов по большей части входили на Куджуки, члены Альянса Гермес и хаотичные игроки вроде Чипхиты. Рассудив, что воинов одного только клана Барон будет недостаточно для равной схватки, Джастисмен убедил Изабель, что эта миссия очень важна для Саутандаля. Зачистка пиратов — фракционное задание Саутандаля. В первые месяцы после восхождения Саутандаля множество героев помогали оборонять его от накуджуков, и вот достигнутый мир вновь подвергается опасности. На этот раз со стороны пиратов. К счастью, главнокомандующему удалось узнать местонахождение бандитского порта, но, учитывая количество кораблей врага, ему потребуется помощь добровольцев. Как представитель Саутандаля, Изабель просит помощи у героев. «Если вы примете участие в уничтожении пиратов, то будете вознаграждены в соответствии с вашими достижениями. Сложность B+, ограничение уровень 280 и выше. Минимальная награда — все участники боевой операции получат золотой билет». Игроки на подобные фракционные задания стягивались как облака перед грозой, ведь кроме участия в самой операции, можно было заполучить золотые билеты, обычно получаемые за убийство командиров накуджуков. После битвы у крепости Хаман количество накуджуков сильно уменьшилось, поэтому возможности раздобыть эти билеты оставалось не так уж и много. Впрочем, были такие игроки, которые собирались участвовать в битве не ради задания. «Вот вспоминаю я свои предыдущие встречи с этими гадами! В прошлый раз они с меня доспех сняли! Сегодня они за все поплатятся!» Немалая часть участников операции уже встречалась с пиратами, и теперь они вызвались добровольцами, рассчитывая поквитаться за прошлые обиды. Благодаря этому во флоте сейчас насчитывалось 4000 бойцов 300 уровня и выше, клан Барон и Восточная Нация в свою очередь выставили еще 3000 воинов. В итоге объединенная сила из 7000 человек выступила к бандитскому порту. Наблюдатели пиратов на смотровых башнях, тем не менее, еще не уловили всей серьезности ситуации. «А, они опять, что ли, пройти хотят? Забей! Нарвутся опять на рифы да водовороты! Только избранные могут попасть сюда! Вроде нас!» «Верно. Давайте лучше посмотрим, как они будут всплывать кверху брюхом!» Когда боевой флот подошел поближе, пираты начали хохотать, предвкушая шикарное, по их мнению, зрелище. Но время шло, а вражеские корабли не думали идти ко дну. Когда же они оказались уже совсем рядом, на лицах бандитов появилось замешательство. «Что за черт? Как такое вообще возможно? Чушь какая-то! Весь флот прошел через заграждение! Они же давно уже там, а никто еще не... Так, похоже, у нас завелась крыса!» «Чё? Сейчас-то уже какая разница? Дело дрянь, нужно предупредить босса!» С запозданием осознав происходящее, пираты со всех ног бросились в пещеру. «Мы вошли в зону поражения! Капитанам кораблей распределить цели!» «Метки!» Лоретта при помощи святой магии отметила наблюдательные башни вокруг порта разными цветами. Пушки переднего корабля тут же изрыгнули пламя ночной обстрел. «Бабах! Бы-ды-дыщ!» Первый из башен немедленно объел огонь, и в небо взметнулся огромный пылающий столб. Одновременная атака всех кораблей произвела страшный эффект. Все 10 башен вокруг бандитского порта вспыхнули и рассыпались. Нейтрализовав наблюдателей, боевой флот вошел в грот, служивший стоянкой 30 разбойничьим судам. Упустившие инициативу пираты только начинали грузиться на корабли. Взгляд же Джастисмена приковали к себе орудийные башни с пушками, установленные в глубине грота. «Мы можем не торопиться! Пиратским кораблям потребуется не менее 5 минут, чтобы приготовиться к бою! Вместо этого мы сосредоточим огонь на орудийных башнях! Целься, пле! Бах-бабах!» И вновь загрохотали орудия. Корабельная артиллерия палила без перерыва. Бандитский порт поглотило пламя от взрывов множества снарядов. Хотя орудийные башни вели ответный обстрел, против обеднённой мощи боевого флота он был слишком торопливым и неэффективным. «Метка! Метка! Метка! Первый отряд — красная цель! Второй отряд — синяя! Третий — жёлтая!» В отличие от беспорядочных попыток пиратов отстреливаться, флот вторжения вёл сражение в строжайшей дисциплине. Как только Лоретта оставила метку на цели и объявляла её, сразу 10 кораблей обрушивали на неё свой гнев. Очень быстро уничтожив все 20 орудийных башен, флот отделался лишь парой повреждённых кораблей. И после этого началась зачистка порта от пиратов. «Всем бойцам высадиться! Флоту заблокировать гавань, пока пехота захватывает корабли! Вперёд! В атаку! Ура!» 7000 воинов клана Барон, игроков и людей из восточной нации отозвались многоголосым рёвом, посыпавшись с кораблей. Пираты, видя такую силу, лишь кричали от ярости и удивления. Что? Что за...» Первоначально в этом порту было 6000 накуджуков и пиратов, однако сейчас здесь были далеко не все. Когда флот только окружил остров, пиратов охватило напряжение, и все готовы были к отчаянному бою. Но время шло, а саутандальские корабли оказались неспособны пройти зону заграждения, и потому пираты расслабились. Из-за осады они были вынуждены оставаться на острове, где особо нечем было заняться, поэтому многие из игроков вышли из игры. Даже NPC проводили время в гулянках из-за игры в карты. «Это же саутандальские псы! Как они сюда проникли! Бежим! Спасайтесь! А-а-а!» 7000 бойцов под предводительством Джастисмена, реабилитантов и Лоретты прошли через относительно безлюдный порт. «Воля воина! Добродетельная жизнь! Чистый свет!» Воля воина повышала здоровье и выносливость. Добродетельная жизнь восстанавливала здоровье в течение 3 минут. А чистый свет ускорил восстановление маны. Когда Лоретта осенила своих воинов бафами, их эффективность заметно возросла. «Крушите подлых пиратов молотом правосудия! Бейте насмерть!» Вдобавок ко всему, особое качество класса Хранитель Джастисмена также повышало различные характеристики. Мораль бойцов выросла просто до абсурдных величин. «Ха-ха-ха-ха! Наконец-то драка! Сейчас сбросим стресс после тренировки с кланом Барон!» Все реабилитанты обладали схожими способностями Хранителя и дававшими окружавшим их воинам различные бонусы. В итоге под всеми этими бафами мощь саутандальской армии удваивалась. «Я чувствую себя таким сильным! Настал тот день, когда я отомщу ограбившим меня подонкам! Всех убью!» Рассыпавшие 7000 воинов бури пронеслись сквозь порт. Шамбал уже окружала весьма жуткая аура. Как снаряд, он пролетел над головами союзников и упал среди пиратов, где и закружился в смертельном танце. В один миг из его тела вырвалась сотканная из света тень, развернувшись в стороны. Задевая пиратов, сеть наносила страшные раны, заливая все вокруг кровью. «Что? Что происходит? Это не меч и не кинжал! Слишком быстро! Он машет какой-то светящейся сеткой! Невероятная мощь!» И пираты, и бойцы Саутандаля замерли на мгновение, поражённые творящимся перед ними. Воспользовавшись этой заминкой, в тылу бандитов внезапно появилось 1000 человек в масках. Члены восточной нации дождались удачного момента, в скрытности подобравшись к врагу поближе, атакованные в спину пираты вопили и падали, сражённые точными ударами. Игроки, раскрыв рот, смотрели на Шамбалу и бойцов Восточной нации. «Очуметь! А в городе выглядит как обычный NPC!» «Я слышал, они отличились в Цеотендальской войне!» «Потом болтать будете! Награда за фракционку по заслугам капает! Нельзя этим парням в масках дать присвоить себе всю славу!» «Все в группу и фокусим врагов!» Игроки, принимавшие более активное участие в битве, получали более ценную награду. Достаточно весомая причина для того, чтобы уже через 2 часа в порту не осталось ни одного живого пирата. 15 кораблей было сожжено в бою, а 17 захвачено. Justice Man также захватил склад награбленного, где товара оказалось на 27 тысяч золотых. Стоимость пиратского корабля в золоте составляла 120 тысяч. Каждый игрок NPC, участвовавший в операции, получили награду согласно своим успехам в битве, после чего осталось 50 тысяч золотых. И вот пару дней спустя в универмакарка в деревне Ланселе поступили украденные товары на сумму примерно 10 тысяч монет.